Интересно, сколько действует нейротик? Что-то я не подумал об этом. Впрочем, я в игольник поставил первую иглу с нейротиком. Если что, добавлю. Пока он безмятежно спал на платформе, летел и вспоминал, где я его видел. Вспомнил. Это же начальник моей похищенной. Я тогда мельком взглянул на него на сайте корпорации. Значит, решил сам полететь. Никогда бы не подумал, что такая рыбка попадет мне в лапы, или это твоя личная инициатива. Решил прикупить кораблик на всякий случай. Придешь в себя, пообщаемся. Где я видел этих девушек в кулоне? Стоп, это же мои фанатки. Они были вместе с моей похищенной, и я с ними зависал 3 дня в номере. Только в кулоне они значительно моложе. Как я их сразу не узнал? Горячие штучки, все соки из меня выжили. Может, его сестры, хотя, совсем на него не похожи. Подлетел к носовому шлюзу и перетащил его на борт. Усадил в кресло пилота и пристегнул, а сам начал уничтожать все лишнее. Странно, что пираты на корабле почти все с него продали, а утилизатор оставили. Отправил туда весь накопившийся мусор. Потом долго думал над планшетами, но все-таки пересилил себя и все 4 штуки отправил в утилизатор. Жутко жалко, особенно самый мощный из них, но оставлять их никак нельзя. Они засвечены и на станции, и на планете. Приготовил сумки, рюкзак и выгрузил это все на платформу. Потом вооружился по самые уши. К одному бедру пристегнул бластер, на другом игольник, сзади меч и винтовка, плюс 2 запасных обоймы растолкал по карманам. Теперь я готов к любым сюрпризам. Самое плохое, скафандр серебристого цвета и хорошо выделялся на фоне леса. Впрочем, был и плюс. Он немного бронированный и мог выдержать попадание иглы. Корпорат наверняка подстраховался. Посмотрим, что запоет, когда придет в себя. Он уже зашевелился в кресле. Смотрю, ты уже пришел в себя, еще не совсем. Зачем ты это сделал? Небольшая страховка на всякий случай. Хотел посмотреть корабль. Смотри, где моя одежда? У байка осталась, потом заберешь. Кулон, там же. Кстати, это кто у тебя там? Жены. Какие молодые. Это старая голограмма. Они сейчас старые. Не заметил я, что они старые, обе хороши, но вслух не озвучил. Ну так что, ты и дальше будешь там сидеть или корабль посмотришь? Сейчас приду в себя. Ты уже пришел, давай шевелись. Хорошо, идем. Он осмотрел весь корабль, сунул нос во все его углы. Походил по каютам и трюму. После чего мы вернулись в рубку. Можно диагностику всех систем корабля? Искин, сделай диагностику всех систем и дай доступ к результатам нашему гостю. Выполнено. Убедился, что все заявленное присутствует. Да, вижу. Готов приобрести? Да, готов. Вот только мне нужны гарантии. Гарантии чего? Что ты не убьешь меня после этого. И как ты их себе представляешь? Ну, ты покинешь корабль, я тебе передам коды от чипа, а ты мне от корабля, только одновременно. Хорошо, давай попробуем. Я вышел из корабля на платформу, и он закрыл за мной шлюз. Хорошо, я готов, давай одновременно. Он выслал мне код на планшет, я ему тоже коды доступа, изменил только 1 цифру. Код, что он мне выслал, действительно дал доступ к чипу. Баланс чипа, 1 400 000. Что-то твои коды доступа не вводятся. Я ошибся, попробуй теперь. Выслал ему правильный код доступа. Вот, теперь все в порядке. Искин принял коды доступа. Уложил все сумки и рюкзак на платформе и уже начал отлетать от корабля, когда услышал в динамиках, что он включил наружное освещение, громкоговорители корабля и уже оторвал его от планеты. Ты далеко собрался, дружок, мы вроде заключили сделку. Сделку закончили, только вот я с тобой не закончил. Он развернул корабль и нацелил на меня головной калибр. Что ты мне можешь сделать? Ты, тупой корпорат, неужели думал, что я тебе оставлю включенным оружие? Да ты еще тупее, чем выглядишь. Давай, стреляй. Что, не можешь? Где вас только находит таких тупых? Вали отсюда, пока я не разозлился. Сам нажал на газ платформы и отлетел в сторону. Разблокировать оружие у него быстро не получится. Я вчера восстановил все блокировки обратно. А вот команда «Вулкан» активировалась и должна скоро сработать. Мне не хотелось оказаться рядом с кораблем, когда произойдет взрыв ректора. Видимо, он понял, что у него ничего не получится, и начал набирать высоту. Потом развернул корабль к космопорту и полетел в ту сторону. «Прощай, тупой корпорат, скоро тебя не станет». Отлетел он недалеко, когда рванул реактор. Я уже приземлился, зная, что он сейчас рванет. Взрывная волна прокатилась по лесу, нагибая и ломая деревья. Теперь все следы исчезнут в болоте в той стороне, куда он улетел. Вокруг все тихо, хотя подождем, уж больно много шуму он создал своим взлетом и громкоговорителями. Глава 30. Сменив позицию, я перелетел в небольшую ложбинку и занял место для стрельбы у основания большого дерева. Не успел занять позицию, как услышал чей-то вскрик. Это сработала одна из установленных мною ловушек. С моей позиции не видно, кто это и сколько их, пока я не видел ни одного противника. Пришлось забраться по веревке на дерево на другое место для стрельбы, оттуда лучше все видно вокруг. Оттуда я тоже никого не заметил. Невидимки, что ли? Снова раздался вскрик. Это сработала еще одна ловушка, но только теперь с другой стороны. Похоже, меня окружают. Там я тоже никого не видел, но это были первые ряды ловушек, что я установил, а всего их было 3 ряда. Наконец, я заметил одного из противников. Он смог пройти между ловушками первого ряда и теперь приближался ко второму ряду ловушек. Одет в масхалат, и его сложно отличить от окружающей местности. Двигался он очень осторожно, буквально по чуть-чуть и сразу назад. Если бы я не был на дереве, то вообще не увидел его. Один, что ли? Нет, должны быть еще, но как я не пытался рассмотреть, никого не замечал. Тем временем он без проблем прошел вторую полосу ловушек и приближался ко мне. Здесь располагалась 3-я полоса ловушек. Пора с ним заканчивать. Поймал его в прицел винтовки и выстрелил. Винтовка выплюнула 3 иглы и остановила его. Надо уходить отсюда. Впрочем, не помешает посмотреть, кто это такой. После моих выстрелов никто не начал стрелять по мне в ответ. Подождал, вокруг по-прежнему все тихо, и спустился вниз. Когда подполз к нему, сделал контрольный и, зацепив его, пополз с ним обратно к дереву. Там снял с него масхалат и сразу узнал, это мой старый знакомый, следопыт из тройки, которая меня подвозила с боев, а потом преследовала. Неужели их всего 3? Тогда 2 точно ранены или мертвы, и 3-й этот. Это троица, похоже, его страховка, вот только как они его нашли, я же проверил и кроме чипа ничего не взял. Чип, может, в нем дело или в самом корпорате был жучок, если их всего 3, то надо с ними заканчивать. Быстро скинул с себя скафандр и надел масхалат, что был на нем. Проверим. Хотя нет, сделаем по-другому, вдруг я ошибаюсь и их больше. Забрал скафандр и затащил его на платформу, после чего вылетел в сторону болота. По мне никто не открыл стрельбы, и я без проблем улетел над болотом. Завис над самым центром, обыскал корпората и скинул тело в болото. У него ничего не оказалось, кроме плазменной винтовки и ножа. Приземлившись на другой стороне болота, я взял с собой трофейный нож, свою винтовку и направился к месту сработавшей ловушки. Здесь находился 2-й корпорат, теперь мертвый. Пришлось долго обходить вокруг моих ловушек, осторожно проверяясь, но я добрался и до 3-го корпората. Это оказался еще жив и принял меня за своего, но получив от меня иглу, присоединился к 2 своим товарищам. На этом все кончено, здесь больше не было никого. Собрал трофей, еще 2 ножа, 2 винтовки. Брать еще что-то я побоялся, вдруг там окажутся жучки. Потом вернулся уже на платформе к ним, погрузил тела на нее, и тоже сбросил в болото. Мне вспомнился техник, с которым я болтал на водокачке. Все, приятель, я поквитался за тебя, теперь можно уходить. Хотя нет, надо обезвредить ловушки, не хотелось, чтобы кто-то невинный здесь пострадал. Обезвредил, срезал все веревки и только тогда покинул это место. Теперь точно все концы уничтожены. У меня, правда, остался чип, надо и от него избавиться. Тогда будет точно все. Теперь к байку. Его я спрятал далеко и отдельно, закидав ветками на случай, если что пойдет не так. Погрузил его и выдвинулся к шоссе, только не к тому, на котором был городок Сантер-Бич. Около него я оставил платформу, закидав ее ветками, закрепил сумки к байку и снял с себя масхалат, после чего на байке выехал обратно в столицу. Ехал, и мне было грустно. Опять я остался без нормальной койки, душа и крыши над головой, но больше всего жалко планшеты. Перед въездом в город свернул в лес и остановился, нужно перекинуть деньги на другой чип и от этого избавиться. Вот здесь меня ждал сюрприз, денег на чипе не оказалось. Не понял, как это и что произошло. Проверил записи планшета. Баланс в порядке, 1 400 000 кредов. Тогда куда они испарились? Так не бывает. Долго разбирался, и оказалось, что на чипе очень хитрый вирус. Он отменял предыдущую транзакцию после проверки баланса, то есть деньги вроде поступили на счет, но были не зафиксированы и вернулись обратно отправителю. Вот уроды, как это они так сделали. Хотя здесь на планете все операции проходили через их банк, и наверняка они к этому причастны. Теперь все креды вернулись обратно на счет корпорации. Было дико обидно, меня сделали корпораты. Жаль, нет на орбите еще одной боевой станции и моих планшетов, я бы им устроил. Теперь понятно, почему он без всяких проблем дал мне код от чипа. Зато им тоже ничего не досталось, и четверых из них больше нет. Впрочем, мне достались трофеи. 3 винтовки, 3 ножа и масхалат, а им ничего, это тоже плюс. Со злостью раздавив ногой их чип, проверил планшет на вирусы. Все чисто, этот вирус был не заразенный, похоже, одноразовый. Зато я наставил тебе рога с твоими женами, они 3 дня со мной зажигали, а твоя секретарша их прикрывала и зажигала вместе с ними. Мелочь, а приятно. Может, угнать у них еще один корабль? Сейчас это легко сделать. Только что мне с ним дальше делать? Хотя, мне нужно сидеть тихо как мышка и ждать своего рейса. Мне все равно надо было уничтожить корабль, вот и будем считать, что я его уничтожил. Все равно как-то обидно. Ладно, потом с вами поквитаюсь за это. В город мне не нужно. И я отправился по лесу на другое шоссе. Вечером уже был на месте стоянки, где меня уже дожидались консервы. Здесь хотя и не было крыши над головой, зато работала сеть, и не нужно каждый день ездить куда-то, чтобы проверить сообщения. Теперь можно и костер развести. Ночью ливанул дождь, и я вымок полностью. Ну вот, остался без крыши и получил. Что за полоса невезения у меня началась? Все утро сушил шмотки у костра. Хорошо, что рубашку старую засунул в скафандр вместе с рюкзаком, и она осталась сухой. Теперь есть, что надеть. После этого каждую ночь я спал в скафандре. Похоже, здесь начался сезон дождей. В местных новостях ничего так и не появилось о взрыве корабля, хотя жители Сантер-Бич наверняка слышали и могли видеть его. Все так же каждый день шли бои вперемешку с местными новостями. Несколько раз видел бои тех, с кем я общался еще там в новичках. Кто-то выиграл, кто-то нет. Еще когда был там, слышал от инструкторов, что завезли 2 корабля новичков с другой планеты. Похоже, эти новички теперь участвовали в боях, все они отличались низким ростом, но физически очень крепкие. Судя по всему, их завезли с планеты с повышенной гравитацией. Местные, как правило, им проигрывали. Закончилась неделя, как я жил безвылазно в лесу. Сегодня утром, проверив сообщение, обнаружил радостную новость. Бабушка Фила сообщала, что завтра ждет всех в гости. Сообщение датировалось вчерашним днем. Что-то они раньше срока прилетели. Сбор на праздник в 8 часов вечера, и обозначено место на карте, окраина города. Надо бы съездить осмотреться туда и начинать тратить корпораты. На праздник с пустыми руками не ходит. В первую очередь проверил, работает ли магазин скафандров. Предложения были в сети, значит, все в порядке. Ну что, пойдем закупаться. В магазине выбрал с 10 самых лучших скафандров. Продавец поначалу даже решил, что я его грабить собрался. Потом предложил хорошую скидку. В итоге этот 10 мне обошелся в 32 тысячи корпоратов. После покупок быстро уехал оттуда. Остановившись в одном из дворов, начал искать варианты в сети. У меня еще осталось больше 20 тысяч корпоратов, и куда их потратить я не знал. Ползал по сети, пока не остановился на искинах для дроидов. Мне нужны именно для дроидов, небольшие по размеру. Брал только современные модельки. Пришлось ездить по разным ремонтным мастерским, скупая их, в итоге приобрел 4 искина за 20-ку. Осталось около 1000 корпоратов, и я не знал, куда их потратить. В итоге купил новый рюкзак, набил его консервами и несколькими бутылками настойки. Все равно у меня еще осталось около 500 корпоратов. У меня еще оставался байк, его можно тоже продать, и стоил он немало. Вот только у меня появилась уже другая проблема, как все это разложить по сумкам. Пришлось возвращаться назад. Когда вернулся на место стоянки, понял, что у меня ничего не помещается. В одну сумку влезли с трудом только скафандры, в другую винтовки, ножи, бластер, игольники, искины, планшеты, станер, пара запасных обоим к игольникам, меч, диагностический тестер и остатки консервов. Когда это все успело накопиться, понял, что я переборщил с консервами, у меня их еще целый рюкзак за спиной. Не влезал масхалат, да и он мне не нужен, решил оставить его здесь. Думал, может, стоит оставить 2-й планшет тоже здесь с моим хакерским набором. Он планету не покидал и пиратами не был засвечен, так что никаких проблем с его использованием нет, поэтому тоже его забрал. Дальше я занялся тем, что сделал в ботинке тайничок, куда спрятал кредовый чип с пиратским миллионом. Остальные просто растолкал по карманам. Чуть было не забыл зарядное в байке. Подумал, что может стоит достать из байка батарею, но мне ее просто уже некуда положить. Когда собрал обе сумки, понял, что байк может и не утащить такой вес вместе со мной. Придется по частям все перевозить. Хотя, здесь же можно такси заказать, а у меня все равно корпораты пропадут. Достал планшет и заказал машинку на 7 часов вечера на шоссе. После чего начал перевозить сумки по одной к шоссе. После того, как я закончил, встал вопрос, что делать с байком. Оставить у дороги, кто найдет, тому и повезет. Хотя, может, я еще никуда не улечу, отгоню его обратно на место стоянки. Пускай там остается. Может, кому-то потом продам по сети, если все нормально. Когда вернул его на стоянку, мне стало даже грустно с ним расставаться. Прости, дружище, ты был моим верным конем и ни разу меня не подвел. После чего накинул на него сверху масхалат и пошел обратно к шоссе. Мне казалось, что он осуждает меня за то, что я бросаю его одного здесь. Привык к нему, он со мной даже в других системах побывал, а теперь оставался один в этом лесу. Наверное, надо было тебя продать, чем вот так оставлять. Глава 31. Когда вернулся к шоссе, продолжил ждать местное такси, оно появилось даже раньше назначенного срока. Вышел из кустов с двумя сумками и рюкзаком. Таксист помог мне погрузить в машинку и сразу запросил сотню корпоратов за доставку до указанного места. Пришлось заплатить, хотя я переживал, как бы меня не начали искать после этого корпораты. Он довез меня до места, высадил и сразу уехал. Видимо, я не вызывал у него никакого доверия, и он всю дорогу молчал. С другой стороны, вылез из кустов с рюкзаком и двумя большими сумками, вопросов много возникает сразу. На месте я оказался один, проверил, до назначенного времени еще полчаса. Стоять на дороге с двумя большими сумками не хотелось, поэтому я переместился в ближайший двор. Уже стемнело, и этот район города я совсем не знал, никогда не бывал в нем раньше. Тем более, что я все основное оружие убрал в сумку, только игольник на бедре, да плазменная граната в кармане. К назначенному времени начали подъезжать разумные. Вначале двое мужчин, потом женщина с двумя детьми, потом еще две женщины и у всех вещей минимум. Всего собралось 7 взрослых разумных и двое детей. Когда подъехал грузовик, я тоже вышел из двора со своими сумками. Из кабины вылез Гриз. «Ну что, вроде все здесь, можете залезать в кузов». Он посмотрел на меня с моими баулами. «Что ты такого набрал? Консервов? Зачем тебе столько? Кто знает, сколько лететь придется? Да и зачем мне эти корпораты?» «Тоже верно, все уже залезли в кузов». Я последний закинул баулы и залез сам. Гриз закрыл за мной кузов и машина сразу поехала. Сверху тенты, высокие борта. Куда мы едем, не видно. Грузовик, похоже, в обычное время возил что-то вроде травы. В кузове пахло травой. Рядом со мной расположилась девочка лет 5 и мальчик чуть постарше ее. Девочка все время зевала, видимо, хотела спать. «Можешь навалиться на сумку и спать, я не хочу спать». «Ну как хочешь». Через 20 минут она уже спала на ней, а через полчаса и ее брат составил ей компанию. Их мама посмотрела на это и ничего не сказала. Все в кузове нервничали, я тоже не был исключением. Как все сложится, непонятно. Грузовик больше часа ехал по шоссе, потом началась трясучка. Похоже, мы съехали с шоссе и поехали по грунтовой дороге. Еще больше часа тащились по ней. Наконец, грузовик остановился, я поставил сумку с оружием перед собой и расстегнул, чтобы быстро вытащить винтовку. Кобуру игольника я расстегнул еще раньше и приготовил гранату. Мои приготовления не остались без внимания со стороны мамы детей. Она сразу сообразила, что я готовлюсь к бою и легла за мной, спрятавшись за мою сумку рядом с ее детьми. Какое-то время ничего не происходило, потом открыли кузов. «Ну что, вылезаем, граждане улетающие». Первыми вылезли женщины, за ними все остальные. Я вылез последним. По бокам грузовика стояли двое в тяжелых абордажных скафандрах с винтовками, и третий, видимо, капитан корабля, с открытым визором скафандра. «Значит так, сейчас все подпишут контракты на перевозку до станции». «Все получили контракты?» «Нет, у меня нет нейросети». «Да, Гриз говорил о тебе». «Вот, читай свой вариант контракта». Он мне протянул планшет. «Не нужно, у меня свой есть, просто перекинь мне». Я полез в сумку, На это нервно среагировали двое абордажников. «Спокойно, я только за планшетом», и медленно его достал. «Вот, это всего лишь, планшет он не стреляет, лови контракт». Прочитал его и немного обалдел. «В случае неуплаты долга за перевозку я должен буду отрабатывать долг абордажникам по совсем смешным ставкам. Впрочем, мне это не грозило, деньги у меня были. Здесь не указана конечная цель нашей доставки. Сказано же, ближайшая станция. Это очень размытая формулировка. Ее можно трактовать по-разному. Хочу прописать конкретную станцию». «Хорошо, пропиши. Станция Фортуна. Ну надо же, опять туда. А эти ребята или контрабандисты, или пираты». Изменил этот пункт и прописал станцию Фортуна, после чего заверил и отправил ему. Он прочитал, что я исправил, тоже подписал и выслал мне. «Вижу, что все подписали. Теперь грузимся на корабль. Парни вас проводят». Мы в сопровождении абордажников пошли на корабль, он стоял недалеко от грузовика. Грузовик тем временем уехал, и теперь я смог рассмотреть корабль. Да, именно этот корабль я видел, когда садился на планету. Переделка явная. Расширен трюм и что-то сделано со средней частью, вроде вставки какой-то, и теперь корабль стал длиннее. Изначально он был малым кораблем, но в самом большом его исполнении. Теперь после переделки он стал, скорее, средним транспортником или немного не дотягивал до него. Судя по посадочным шасси, трюм у него уже полный. Я шел последним, за мной абордажники и капитан. «Ты что такого нагрузил в сумке и еле тащишь?» — спросил меня капитан. «Консервы на все корпораты купил. Кто знает, сколько лететь до этой Фортуны? Не очень долго. Ну тогда там съем, не испортится». «Тоже верно. Не нравилось мне это. Похоже, мои баулы привлекали слишком много внимания. На корабль мы попали через открытый носовой шлюз. Все, кто находился впереди, столпились у мостика. Защитная перегородка опущена, и здесь оказалось совсем немного места. Когда за мной зашел капитан, он сразу заорал на них, что встали. Проходим дальше до конца коридора, занимаем каюты». В конце коридора находился вход в трюм, но было два ответвления. Там расположились два блока по четыре каюты. Все начали разбирать каюты. Так как я был последним, мне и досталась самая последняя каюта. Впрочем, разницы между каютами не было, все одинаковые. В каюте только койка и все. Ни туалета, ни душа. Напротив моей каюты расположилась мама с детьми. У нее была такая же каюта, как и у меня. Как она там будет одна с ними спать, мне непонятно. Впрочем, выспится по очереди, если что. Пока я думал, куда мне распихать сумки в каюте, она подошла к моей двери. «Скажите, вы разбираетесь в устройстве, что здесь и как?» «Конечно, я на флоте служил техником. Помогите мне, пожалуйста. Я никогда планету не покидала и не знаю, как здесь на корабле, а дочка хочет в туалет». Из-за мамы выглянула смущенная дочка, которую я сразу не заметил. «Обычно в каждой каюте есть туалет и душ, но здесь этого нет. Пойдем, малышка, покажу, как тут все устроено». Мы вышли из каюты, и в конце коридора находилась небольшая кабинка. Как я и подумал изначально, это туалет. Так и оказалось. Здесь все просто. «Вот, смотри, нужно нажать сначала сюда, потом сюда. Поняла, поняла. Можно меня оставить одну?» «Конечно». Мама стояла сзади и внимательно наблюдала за моими манипуляциями. Я вернулся к себе в каюту. Достал скафандр и начал на себя натягивать. «У тебя есть скафандр?» В двери стояла малышка. «Да, есть. А у тебя нет?» «Нет». Корабль начал предстартовую подготовку, заработали планетарные двигатели. «Иди к себе в каюту, закройте двери, и пока мы не взлетим, не выходи из нее». «Хорошо». Двери в секцию закрылись и заблокировались. Я тоже закрыл дверь в свою каюту. Плохо, что они вообще не блокировались. Как я понял, блокировалась только дверь в нашу секцию, и то по приказу из кино, когда кто-то из команды проходил по общему коридору из трюма или в него. Всего экипаж состоял из трех разумных. Об этом говорили всего три каюты, находившиеся в самом начале коридора и отделенные от пассажирских секций перегородкой. Встречали нас тоже трое. Скорее всего, капитан, он же первый пилот, второй пилот и техник. Вот и весь экипаж корабля. Посмотрим, как пройдет взлет. Достал планшет и подключился к местной сети. Доступ к камерам заблокирован, но это не проблема. Я, как и раньше, с помощью липового сертификата техника обошел этот запрет и подключился к ним. Корабль как раз начал разгоняться и набирать высоту. Странно, в прошлый раз он взлетал по другой траектории. В этот раз долго летел над планетой, только потом стал резко набирать высоту. Причина стала понятна позже на орбите, это был корабль, который погнался за нами. Дальше началась погоня по орбите. Он пытался нас достать, но это у него не получалось, мы были ниже на орбите и двигались быстрее из-за планетарных двигателей. Скоро он отстал и нас стал разделять планета, после этого наш корабль ушел с орбиты и начал разгоняться для прыжка в гиперпространство на обычных маршевых. Через какое-то время я его увидел снова, но теперь уже у нас на хвосте. Визуально расстояние приличное и вряд ли ему удастся нас перехватить еще до ухода в гиперпространство. Ну что, прощай, Ламира, теперь уже навсегда. Успокоившись, что все в порядке и мы летим, я уснул. Разбудила меня сонная девочка, что пришла ко мне в каюту. Можно я у тебя полежу, а то я все время падаю с кровати. Полежи. Ну как отказать ребенку? Она легла рядом и сразу уснула. Вот ведь неожиданность. Ладно, пускай спит. Утром меня разбудила взволнованная мать ребенка, она открыла дверь каюты. Она у вас? Да, спит. Она вам не мешает? Нет, вроде. Хотя она во сне сложила руки-ноги на меня. Будет мешать, отправляйте ее обратно. Хорошо. Она вернулась к себе, а я снова уснул. Потом меня разбудил ребенок, он выспался и ушел к себе. Когда проснулся в следующий раз, на корабле уже наступил день, и камеры показывали, что мы уже в гиперпространстве. Когда вернулся из туалета, меня у каюты ждала мама. «Можно вас попросить? О чем? Мне нужно накормить детей, а они просят еще денег за питание. Может, вы дадите мне взаймы консервов? Я вам все верну на станции или кредами, или консервами. Без проблем, лучше кредами». «Хорошо». Отдал ей 20 банок консервов. «У меня было еще много их. Вы не знаете, долго лететь до станции?» «Не знаю, я только слышал об этой станции». «Что именно?» «Полупиратская станция. Даже так, все равно лучше, чем было на планете». «Вы вот кем работали на планете?» «Никем. Как вы тогда жили?» «Я случайно оказался на планете. Меня отправили на планету вместе с наемниками». «Вы из наемников?» «Нет. Вообще я на флоте служил, но меня после травмы нейросети списали и отправили служить в полицию, а оттуда командировали на эту планету. Потом плен, рабство, оттуда бежала и лига бойцов. Так что я сам не знаю, кто я уже теперь. Да, досталось вам, а я вот работал инженером по системам связи на планете, и корпораты убили моего мужа». «Что, прямо так и убили?» «Нет, конечно, обставили все это под грабеж. Сейчас этим на планете никого не удивишь». «Сейчас да, а тогда все было спокойно. У вас хорошая специальность, правильно сделали, что сбежали от них, не пропадете. Очень на это надеюсь. Мне бы вначале с этими перевозчиками рассчитаться. У вас нет денег на перевозку? Да я все продала, что у меня было. Но они все равно просят, как за двоих». «Почему за двоих? Вы ведь занимаете одно место. Такие у них условия. И вы подписали этот рабский контракт? У меня выхода не было. Очень необдуманное решение с вашей стороны. Надеюсь взять кредит на станции. На планете это было невозможно сделать. Понимаю, надеюсь, у вас все получится». Глава 32. Она ушла к себе в каюту. Зря она это сделала. Сейчас попадет в рабство. Может, на планете ей лучше было бы. Видимо, совсем ей противна корпорация, раз она решилась на такой шаг. До станции оставалось лететь в гипере от 5 дней до недели, в зависимости от того, какой у них гипердвигатель установлен. Интересно, как сейчас корпорация будет без нее. Наверняка она была единственным инженером по связи у них. У корпораций, похоже, с деньгами все плохо, раз они наняли всего один корабль для охраны планеты. Хотя, кто сказал, что он был один? Могут еще прилететь. Эта лига, похоже, приносит немало денег. С другой стороны, перевозчикам сейчас здесь работать очень выгодно. Одна эта дамочка, если они заполучат ее в рабыни, покроет все их затраты. Это не считая тех 400 тысяч, что они получат с остальных, и груза, которым заполнен трюм. Сейчас один рейс отсюда приносит им очень приличный доход. Понятно, что они продолжат этим заниматься, несмотря на высокие риски. Заняться на борту нечем, а особенно детям сидеть в каюте скучно. Поэтому они вначале облазили весь корабль, куда смогли попасть, конечно, потом пришли ко мне в гости поболтать. Я был совсем не против с ними пообщаться. Старшего сына звали Рис, а младшую дочку Лизи. Вспомнил, что у меня оставалась игрушка вроде, я не выбросил ее. Нашел ее в кармане рюкзака, удалил с нее все лишнее, после чего подарил им. Дети были просто счастливы от такой игрушки и здесь же убежали показывать маме. Она мгновенно появилась с игрушкой и протянула ее мне. «Простите, я не могу ее оплатить. Я не просил ее оплачивать, просто подарил детям. Мне не нужны никакие деньги за нее. Тогда благодарю вас. Пускай играют». Она вернулась к себе в каюту. Как-то она непонятно среагировала на простой подарок. После этого дети ко мне перестали заходить, так как я последнее время был все время один и то совсем не против пообщаться с ними, но, видимо, мать побаивалась меня, узнав, кто я и чем занимался. Однако на третью ночь ко мне снова пришла сонная Лизи. «Можно я у тебя полежу, а то я опять упала, ложись». Так мы и спали с ней всю ночь. Мать, видимо, поняла, что она у меня, и утром уже не примчалась в поисках ее. Лизи сама утром проснулась и ушла к себе в каюту. Зато в после обеда пришла ее мама. «Можно с тобой поговорить?» «Можно. Тебе мои дети, наверное, надоели?» «Знаешь, я долго был один и не против общения. Знаешь, я понимаю, что у тебя есть куча причин меня опасаться, но я не причиню вреда твоим детям, можешь не бояться». «Я и не боюсь, Лизи, вообще к тебе благосклонна, а она после смерти отца к мужчинам боялась подходить. Скажи, ты бывал на станциях?» «Конечно. Как там?» «Обычно. Большой металлический муравейник с кучей разумных внутри и большим количеством кораблей снаружи. Ты нам поможешь там? Чем я вам могу помочь? Просто разобраться, что и как там. Я сам там не был и понятия не имею, как все устроено. На каждой станции все по-разному. Давай вместе разбираться будем». И она расстегнула комбинезон на груди. «Послушай, как тебя зовут?» «Эллу. Меня Блесс». «Послушай, Эллу, может, не нужно этого?» «Нужно, я сама хочу, у меня давно мужчины не было». Она полностью разделась и легла рядом. «Алекс, ты болван, что ты делаешь?» Я уже ласково гладил ее по животику и спускался все ниже и ниже. В последний момент решил остановиться. «Может, не надо? Хватит разговоров, раздевайся». Скинул все с себя и перешел к решительным действиям. Она ушла через час от меня, довольная. «Ну вот, вляпался опять. Пираты ведь не выпустят ее из своих лап. Может, захватить это корыто и обнулить контракты? Это троица, решаемая проблема. Кто тогда корабль поведет? Мне самому нельзя, я же не пилот официально, а другого пилота здесь нет. Самый просто вариант – дать ей денег, чтобы она заплатила за себя, тогда контракт закроется. Это не гарантия того, что они отступят от ее после этого. Скорее всего, наоборот, постараются заключить новый контракт с ней. Впрочем, это все решаемые вопросы. Вот только зачем мне все это? Хотя почему мне не помочь ей? Ладно, будем считать, что ты меня убедила помочь тебе. Оставшееся время она периодически заходила ко мне в гости и пару раз оставалась на ночь. Она не очень разговорчивая и, видимо, побаивалась меня. Предложил выпить настойки, отказалась. Дети всего один раз заходили ко мне, но после того, как я им дал рису поиграться с игольником, предварительно его обезвредив, она, похоже, вообще им запретила ко мне заходить. Наконец, после двух прыжков и недели нахождения в гиперпространстве я почувствовал, что корабль вышел из гиперпространства. Включил планшет и снова подключился к наружным камерам. «Ну здравствуй, Фортуна, я вернулся. Здесь ничего не изменилось, все по-старому. Корабли вокруг нее на стоянке и разгоняющиеся во все стороны желающие ее покинуть». Дверь каюты открылась и зашла Эллу. «Мы, похоже, прибыли». «Да, мы вышли из гиперпространства, но до станции еще долго лететь, так что можешь не торопиться». «Почему ты так считаешь?» «Около станции нельзя выходить из гиперпространства, чтобы не столкнуться с другим кораблем, так что нам еще лететь до нее прилично». «Ты поможешь мне на станции?» «Помогу, только обещай меня слушаться». «Обещаю». «Не знаю, понимаешь ты или нет, что за раба инженера заплатит хорошие деньги, и они сделают все, чтобы ты не смогла выполнить условия контракта и заполучить тебя. Понимаю и очень этого боюсь. Сейчас-то что бояться? Раньше думать надо было, теперь только решать твою проблему. Ты прав. Ты умеешь пользоваться оружием?» «Нет». «Совсем? Совсем. Тогда садись рядом, покажу. Боюсь, я не смогу выстрелить в разумного». «Думаю, сможешь. На кону твоя свобода и свобода твоих детей». «Хорошо, показывай». Достал из кобуры игольник и разрядил его. «Смотри, отводишь вот этот тумблер назад и вставляешь обойму. Точно так же ее менять. Поняла?» «Да». «Теперь снимаешь с предохранителя, прицеливаешься вот так и стреляешь. Поняла, да. Достал обойму и отдал ей игольник. Держи, попробуй прицелиться и выстрелить. Она схватывала на лету. Теперь заряди. Она выполнила. Ну вот, выстрелить, если понадобится, сможешь. Наверное, смогу. Не боишься, что я тебя пристрелю? А есть желание? Нет, просто я не знаю, кому верить. Привыкай, на таких станциях никому нельзя верить, и ты должна всегда быть готова дать отпор. Я очень на тебя надеюсь. Иди к детям, успокой их и сама успокойся. Хорошо. Она вернула мне игольник и ушла. Наломала дров, а теперь не знает, что делать. Сам тоже стал собираться. Надел скафандр, пристегнул к нему бластер. Угольник убрал в сумку. Хорошо, что теперь рюкзак почти пустой, переложил в него остатки консервов. Они, конечно, были вкусными, но тяжелыми, и таскать их я устал. Лучше сухие пайки, они легкие и много места не занимают. Думал, что мы встанем на стоянке, но корабль залетел в ангар на станции. Перед этим заблокировался выход из нашей секции. Открыли его через несколько минут, после того, как корабль совершил посадку в ангаре. Ангар закрылся и заполнялся атмосферой. Когда открыли секцию, в общем коридоре стояли два вооруженных абордажника и капитан. Перед станцией я долго думал, каким чипом мне пользоваться на станции, и выбрал чип одного из рыжих. На него и перебросил все креды с пиратского чипа. Пиратским чипом пользоваться очень опасно. Внимание, пассажиры! Мы прибыли на станцию «Фортуна». Сейчас у вас начнется отсчет 3 суток, чтобы рассчитаться с нами за доставку. Пока прошу всех на выход из корабля. Из кают начали выходить пассажиры и идти на выход. Я вышел последним, передо мной шла Элла с детьми. Когда я вышел из корабля, остановился. «Капитан, что тебе?» «Хотел рассчитаться». «Что, прямо здесь?» «Да, ты против?» «Нет, тогда лови креды». Я заранее подсоединил чип к планшету и перечислил ему деньги, 50 тысяч. Получил? Да. Контракт закрыт? Да, лови. Получил в ответ закрытый контракт. Все это я записывал на планшет. Не сказал бы, что он недоволен, но какие-то нотки недовольства проскочили. Остальные пассажиры остановились и дожидались меня. Видимо, это вызвало его недовольство. Эл вообще стояла рядом, а остальные чуть дальше. Пойдем. Сказал я Эллу и убрал планшет в сумку. Когда мы всей толпой вышли из ангара, и за нами закрылись двери, я остановился и поставил сумки на пол. Все остальные остановились тоже. «Что происходит?» — спросила Эллу. «Понимаешь, никто из нас не был раньше на станции и не знает, куда идти». «Понятно. Значит, смотрите, вам нужна карта станции, ее можно скачать в местной сети. Сеть глобальная, кстати, в отличие от планеты. После этого понял, что я прокололся. Откуда я это мог знать?» Но никто не обратил на это внимания. Просит креды за доступ в нее. Конечно, везде так, что ни у кого нет кредовых счетов. Все отрицательно покачали головой. Понятно. И кредовых чипов тоже ни у кого нет? Нет. Достал снова планшет, оплатил доступ в сеть со своего чипа и начал закачивать карту станции. Сейчас закачается, скину всем. Я правильно понимаю, что всем нужно в банк? Все кивнули. «Нет, это надо, я вроде в няньке никому не нанимался. Договаривался я только с Эллу, а к ней присоединились уже все остальные». «Блесс, ты правда полицейский?» – спросила одна из женщин. «Да, меня отправили дослуживать в полицию после ранения на флоте». «Значит, у тебя и значок есть?» «Был на планете, остался вместе с нейросетью. Я видела твои бои, зверский красавчик. Как тебе? Ты был очень хорош, особенно в последнем бою». Сам я занимался поиском платформы на планшете. Мне нужно продать все это барахло. В списке предложений не было больше моего старого знакомого, который возил меня прошлый раз, и его аккаунт не активен. Выбрал соседний и нажал вызов. Слушаю. Занят, свободен. Мне нужна платформа ненадолго. Что доставить и куда? Меня, пару сумок и, похоже, 9 разумных. Разумные в каком состоянии? В обычном, сами ходят. Хорошо. Куда доставить нужно? По станции недалеко повозить. Хорошо, 1000 кредов. Пойдет. Где ты находишься? Сейчас скажу. Повернулся и посмотрел сзади на двери ангара. Мы у входа в ангар 1893. Понял, скоро буду. Карта тем временем закачалась на планшет. Ну что, скидывайте адреса на планшет. Кому нужна карта? Сразу получил 7 адресов и начал рассылать им карту. Планшет не тот, что прежде, совсем не тот, все работало, но медленно. Пока все терпеливо ожидали карту станции на нейросети, а дети осматривали двери соседнего ангара, Прилетела платформа. Быстро ты. Недалеко был. Тогда грузимся. Закинул сумки на платформу и сам сел на пассажирское сиденье. Остальные внимательно смотрели за моими действиями. Ну что стоим? Залезаем. Здесь больше нет мест, ответила Эллу. Держитесь крепче за поручни по бокам платформы. Полетим в банк. Далеко отсюда до банка? Спросил у пилота. Здесь недалеко есть отделение. Какой банк? Здесь один банк местный. Фортуна. Других нет? Нет. Только здесь я обратил внимание на ошейник, пилот раб. Он протянул мне чип. Сотня с тебя. Перегнал ему сотню. Знаешь, давай так. Мне нужно продать барахло в сумках. Поможешь его хорошо продать, я тебе еще сотню накину. Он поморщился. Ты же видишь, кто я. Вижу, сам был таким недавно. Понятно, скорее всего, все хозяин заберет. Я тебе лично сделаю подарок. Могу ведь подарить рабу что-нибудь. Можешь. Тогда договорились. Тем временем все уже стояли на платформе. Садитесь и держитесь крепче, они здорово гоняют. Лизи, иди ко мне, со мной полетишь. Она пришла, и я посадил ее на колено. Эллу посмотрела на это, но ничего не сказала. Правда, другой рукой взяла риса. Не гони сильно вначале к ближайшему отделению банка. Хорошо, полетели. Платформа взлетела и мы полетели по коридорам станции. Вначале все боялись и крепко держались. Потом освоились и с интересом начали рассматривать то, мимо чего мы пролетали. Лизи вообще была в восторге и довольная сидела у меня на коленях. До отделения банка летели мы прилично, минут 20. Около входа пилот посадил платформу. Глава 33. Вам сюда. Как выяснилось, другого банка на станции нет. Все начали сходить с платформы и заходить в банк. Осталось только Эллу с детьми. Ты вернешься? Вернусь. Ждите меня внутри банка. Там безопасно. Хорошо, я буду ждать тебя там. Они ушли следом за остальными. Куда теперь? Спросил пилот. В лавку, нужно продать скафандры. Потом оружейная лавка и скины для дроидов. Обещаю бонус тебе лично, если все пройдет гладко. Понял, полетели. Скажи, я правильно понял, что ты был рабом? Правильно. Как тебе удалось вырваться? Посмотри в сети Лига бойцов. Зверский красавчик. Он долго молчал. Посмотрел. Тебе сильно повезло, особенно в последнем бою. Да, зато теперь я свободен. Подлетели к первой лавке, торгующей скафандрами. Хозяин уже меня ждал. Хотели продать скафандры? Да, и начал доставать их из сумки. Он стал осматривать каждый и проверять. Самый хороший из них был на мне, все остальное хуже. Кроме того, я решил избавиться от своего старого скафандра, в котором ходил здесь раньше. Просто так, на всякий случай. Пока он смотрел и проверял скафандры, я подумал один пока не продавать, может, потом продам Эллу. Выбрал самый простой, хозяин лавки оценил его всего в 1000 кредов, остальные немного меньше или больше 2000. Всего за остальные хозяин предложил 19 000 кредов. Скажи, у тебя чистые чипы есть? Есть, сотня кредов. Хорошо, тогда мне его. Все. Получил свои 19 000 без сотни на чип и вернулся на платформу. Когда взлетели, я протянул ему чип. Держи, это тебе бонус. Вот код доступа к нему, постарайся запомнить, а не записать. Показал ему планшет с кодом. Запомнил? Да. Теперь видео, чтобы у тебя его не отобрали. Включил запись на планшете. Начал надиктовывать. Я офицер полиции Блес Абдулаиджи, делаю подарок рабу. Как тебя зовут? Ис. Пришлось повторить. Я офицер полиции Блес Абдулаиджи, делаю этот подарок, кредовый чип рабу Ису лично, а не его хозяину, за помощь мне на станции. После чего выслал ему это видео. Ты правда полицейский? Правда, если у тебя хозяин попробует его отнять, ты покажешь ему это видео. После этого он не имеет права тебя лишить его. Так говорится в законе. Понял. Вот оружейная лавка. В лавке меня уже тоже ждали. Добрый день, что у вас на продажу? Достал 3 трофейные винтовки, игольник и 4 ножа. У меня остались еще винтовка, бластер на бедре, игольник, нож и меч. Они у вас закодированы. Да, их несложно раскодировать. Это стоит кредов. Не знаю, я вот набрал одну лавку на планшете, там мне предложили за них 3000 за штуку. У вас какая цена? Хорошо, готов предложить эти же 3000. Что по ножам и игольнику? Ножи по 50, игольник 500. Устраивает. Что-то нужно. Возьму обойму игл бронебойных. Все? Да. Получил свои креды на чип и вышел из лавки. На платформе меня ждал Ис. Слушай, какие у тебя искины? Для дроидов, нужна ремонтная мастерская для дроидов. Есть у меня одна такая, сейчас свяжусь с ними. «Давай», спрашивают, «какие искины?» Список у меня был на планшете, и я скинул ему, готовы купить, вот цены. Он перекинул мне цены на них, взглянул на цены и понял, что зря брал скафандры, надо было брать искины. Цена почти не отличалась в корпоратах и кредах на них. Летим. В мастерской проверили искины, и я получил за них 18 тысяч, после чего вернулся обратно к платформе. Ну что, теперь куда? Все, верни меня обратно к банку, откуда начинали, и можешь быть свободен. Свобода мне не грозит еще долго. Извини, я неправильно выразился. Все в порядке. Пока летели, проверил баланс чипа. Чуть больше 49 тысяч. У меня осталась одна сумка и та почти пустая. Внутри винтовка и меч из больших вещей. Если бы не они, я бы все из нее сложил в рюкзак. Пока летели, я зарядил обоймы винтовки и игольника новыми иглами. Обе обоймы наполовину пустые. Крис внимательно смотрел за моими манипуляциями. У банка меня уже ждала вся компания. Когда сошел с платформы, Эл сразу бросилась ко мне. Мы думали, ты не вернешься. Я же сказал, что вернусь. Почему вы не в банке, а здесь торчите? Нас выгнали оттуда. Даже так? Да. Как успехи? Счета нам открыли, а вот с кредитом все плохо. Почему? Сказали, что 3 дня будут рассматривать наши заявки. У них здесь такие правила. Почему-то я не удивлен. В контракте тоже 3 дня прописано. Кредиты вам одобрят, только будет поздно. Время выйдет и придется вам много лет пахать по арабским контрактам. Мы это уже поняли. Что нам делать? Думать, а пока нужно убраться отсюда. Ис, подбрось нас до какого-нибудь спокойного места, где можно посидеть подумать. Он пока стоял здесь и еще не улетел. 50 кредов, без проблем. Все садимся на платформу. Лиза была самой первой, и сама залезла ко мне на колени. Я знала, что ты вернешься. Ну я же обещал. Остальные тоже расселись по своим местам и мы полетели. В этот раз летели долго и Крис высадил нас у бара. Место, правда, было спокойным и разумных внутри немного. Мы всей толпой устроились за столиком, к нам сразу подошла официантка. Что для вас? Пару бутылок крепкого алкоголя и бокалы для всех, заказал я. Понятно, что за все придется платить мне. Впрочем, не обеднею. Когда официантка принесла мой заказ, Лиза посмотрела на меня укоризненно. «Девушка, можно еще 2 коктейля для детей? Можно, с вас 80 кредов за все». Оплатил и разлил содержимое одной бутылки по бокалам. «Прошу, разбирайте». Похоже, все были не против выпить. Даже скорее всем очень нужно выпить. Подождал, пока все выпьют и спросил. «Ну что, у кого какие мысли есть?» «Ни у кого идей не было. Ну вы же когда сюда летели на что-то рассчитывали?» «Рассчитывали взять кредит здесь». Потом найти работу и выплатить его. Я правильно понимаю, что у всех есть трудовые контракты с корпорацией. Правильно. Значит, у вас будут проблемы с заключением договоров с другими. Почему? Пока корпорация не знает, что вы сбежали, но рано или поздно узнает и наверняка захочет вернуть обратно, особенно некоторых из вас. Я посмотрел на Эллу. Еще на планете я слышала, что федеральные суды отказывают корпорации в исках по причине того, что на планете не действует федеральное законодательство. Тогда проще, но каждому из вас предстоит суд по расторжению контрактов. Значит, новый работодатель 10 раз подумает, заключать с вами контракт или нет. Да, все еще хуже, чем я думал. Ладно, это все потом, пока вам нужно где-то найти по 50 тысяч. Некоторым больше, вставила Эллу. Похоже, она уже захмелела. Официантка принесла коктейли детям, и я прервался. Дети их с желанием попробовали и им понравилось. Пока смотрел за детьми, мне пришла в голову одна идея. Знаете, мне пришла в голову одна мысль. Какая? Весь расчет с вами построен на том, что вы пойдете в местный банк, будете просить и ждать кредит. Другого варианта у вас нет. А он есть? Думаю, есть. Многие федеральные банки открывают счета дистанционно. Да, но как это сделать? Просто. Скидывайте мне на планшет номера открытых вами счетов. Зачем? Получите от меня по 5 кредов. Нам нужно по 50 тысяч. Порой 5 кредов решают ваше будущее. Получил номера 7 счетов. Каждому перекинул по 5 кредов. Все получили? Да. Теперь оплатите доступ к глобальной сети. Оплатили. Эл, не раскисай, и остальные тоже соберитесь. Все начали хмелеть. Значит так. Теперь в сети ищем федеральные банки и открываем там счета дистанционно. Так можно? Можно. Все дружно ушли в сеть. О, мне открыли, ответил один из мужчин. Мне тоже, подтвердил второй. Видимо, они еще дополнительно общались по нейросети, потому что все открыли счета в одном банке. Да, нам всем открыли счета в Первом федеральном банке, подтвердила Эллу. Хорошо, теперь каждый должен посчитать, сколько ему будет нужно денег, чтобы помимо этих 50 тысяч еще остались деньги на юриста, проживание и дорогу отсюда. Зачем все это? Затем, что вам все это предстоит. Или вы хотите остаться и работать здесь? Если хотите, тогда просите, только по 50 тысяч. Когда посчитаете, сколько вам нужно, запрашивайте у них кредит. Сам пока распечатал вторую бутылку и налил только себе в стакан. Как-то быстро они опьянели. Может, они голодали неделю на корабле? Меня тихонько толкнула в бок Лизи, она сидела рядом. «Можно нам еще по коктейлю?» «Можно». Поднял руку и сразу подошла официантка. «Можно два коктейля для детей повторить?» «Без проблем. 20 кредов». Оплатил и посмотрел на остальных, пока все были в сети и занимались тем, что запрашивали кредиты по нейросетям. Потом они начали доставать карты в ПИ и подносить к глазам. Похоже, банк запрашивал подтверждение личности. Первый кредит одобрили Эллу. Впрочем, это не удивительно, нее самый высокий интеллект из всех. Блес, мне одобрили кредит и уже перечислили средства. Она радостно обняла меня через Лизи и чуть не уронила бокал с коктейлем. Мама, ты чуть мой коктейль не пролила, возмутилась малышка. Лизи, я тебе другой закажу. Мне уже Блес заказал и вообще не приставай к нему, сегодня я его девушка. Лизи, ты еще ребенок. Блес, ты не представляешь, какой у меня камень с души упал, когда я получила этот кредит. Она налила себе полный бокал из бутылки. Эллу, может, тебе много будет? Блес, я хочу выпить. Тебе что, жалко? Нет, нисколько. Только тебе завтра плохо будет. Неважно, это будет завтра. Тогда перечисли деньги по контракту и запроси подтверждение его закрытия. Да, ты прав. Странно, деньги я перечислила, а он не высылает подтверждение получения. Запроси подтверждение из банка транзакции и факт получения им кредов на его счет. Получила. Отправь копию ему и запрос, почему он отказывается закрыть контракт. Все, закрыл. Прислал подтверждение закрытия. Сохрани это все и в сети сделай копию. Хотя, кого я учу? Все правильно говоришь, что бы я без тебя делала? И она залпом выпила половину бокала. Остальные тоже стали получать подтверждение полученных кредитов. Все они общались между собой по сети. Иногда проскакивало вслух. Да, я так и сделал, а ты? Я тем временем в одиночестве допивал бутылку, потому что Элла опять ушла в сеть. Со мной были только обиженная Лизи и с другой стороны от матери ее брат. В итоге через час все получили свои кредиты и закрыли контракты. Вернувшись из сети, они обнаружили, что я уже почти допил вторую бутылку. Все решили отметить это дело и теперь сами заказали выпивки, а я уже понял, что мне хватит. Когда подошла официантка, спросил ее: «Девушка, скажите, есть у вас свободные номера?» «Да, один остался». 100 кредов». «Хорошо, я его забираю». «Платить вам?» «Да». Оплатил ей. «Как в него попасть?» «По лесенке наверх, 4-й номер. Он закрыт, ловите код доступа». Получил его на планшет. «Блес, ты собираешься покинуть нас?» спросила Эллу. «Пока вы были в сети, я выпил достаточно и мне хватит. Можно мы с тобой?» «Можно». Под словом «можно», то имел в виду Эллу с детьми, а не всех остальных. Вот только почему-то со мной пошли все, захватив еще выпивки с собой. Номер оказался двухместный, и я ушел спать в одну комнату, а остальные остались в другой. Проснулся утром, у меня под боком спала Лизи, с другой стороны Эллы и дальше Рис. В другой комнате спали все остальные. Двое вообще на полу, другие на кровати. Проверил вещи, вроде ничего не пропало. Интересно, почему за все я должен платить? Это дело надо прекращать. Где аптечка? Голова раскалывается. Аптечка нашлась в рюкзаке, и я получил укол от нее. Решил пока не убирать далеко, судя по всему, она еще понадобится. Пока все спят, приму душ. Когда вернулся из душа, Лизи уже не спала и разбудила брата, после чего они пытались разбудить маму. «Мама, мы кушать хотим». Мама вставать не хотела и проворчала, чтобы дали ей поспать. «Идите сюда, я вам дам консервов». Они оставили мать в покое и пришли ко мне. «Вам одну или две банки?» «Одну». «Сами откроете?» «Да, мы уже не маленькие». Выдал им одну банку, а сам открыл вторую. Они были совсем не против позавтракать консервами, хотя здесь на станции понятие «завтрак» очень условное. По станционному времени сейчас середина рабочего дня, После завтрака достал планшет, лег обратно на кровать и занялся своими делами. Главный вопрос в том, что мне делать дальше. Как-то я не задумывался об этом раньше. У меня куча других проблем, связанных с тем, как выбраться с планеты. Прежде всего нужно избавиться от чипов, необходимы другие чистые чипы. Вроде бы больше ничего не осталось, объединяющее меня с вторым я, кроме меча и винтовки, но это все мои трофеи и их происхождение можно объяснить. Из вещей нужно купить нормальный комбинезон техника, а не то, что на мне сейчас, потом вылетать обратно на Элзабию. Кстати, где она находится? Долго искал карту, где есть обе системы и, обнаружив ее, понял, что я сломер улетел совсем в другую сторону от нее. Поискал рейсы отсюда туда и ничего не нашел. Попутных транспортников тоже нет. Можно добраться туда только с пересадкой. С пересадкой так с пересадкой. Главный вопрос, что мне делать на Элзаби? Мне очень хотелось разорвать этот контракт. Может, взять 500 000 кредит и закрыть его? Впрочем, посмотрим на месте, в первую очередь к юристу.